Глава шестая. Закончился учебный год. Я без труда сдал все переводные экзамены и был свободен. Впереди лето, а дел меньше не стало. Их только прибавилось. Материальная сторона моей жизни только укреплялась. За количеством я не гнался. Наоборот, стал работать еще более качественно. И даже пупсы стали на порядок лучше и пользовались не меньшим спросом. Учитывая стоимость моих изделий, мне было достаточно изготавливать 4 пупсов и 2 куклы в месяц. Теперь они упаковывались в красивый деревянный пенал из ореха, кукла укладывалась в специально изготовленное индивидуально для нее ложе, которое я делал в технике папье-маше, покрытое белым шелком. Каждая кукла была уникальна, и пенал подходил только ей. Это была вершина. Лучше придумать было невозможно. Так же все обстояло и с пупсами. Так что 15 рублей за пупса и 40 за куклу, итого в среднем 120 рублей в месяц. Это же какие деньжищи! Имидж хорошо одетого мастерового я не менял. Он меня устраивал. Как сообщила мне мама, у нас скопилось 2000 рублей. В коробке с пистолетом на крайний случай лежали луидоры, так что можно было сосредоточиться на других делах. Мой уровень мастерства в фехтовании значительно вырос. Теперь в учебных схватках одна, а то и две оставались за мной. Это при том, что Родригес фехтовал с полной отдачей. Я дополнил наш технический арсенал 3 комбинациями, в которые включил подсечки и удар ногой. Когда я это с ним проделал, Родригес долго возмущался, утверждая, что это подлые, недостойные дворянина приемы. Проговорился, что он все-таки Дон Педро. Но потом, подумав пару дней и досконально разобрав мои новинки, он согласился со мной и включил их в наш арсенал. Занимался он со мной строго индивидуально, без свидетелей, мотивируя тем, что он передает мне все семейные секреты школы. Следовало понимать, что на сегодня я единственный, кто знает его технику в полном объеме. Он был одинок, и детей у него не было. Как-то в один из вечеров мы засиделись с ним за рюмкой чая, и Родригес признался, что все его недруги в Испании или погибли, или умерли своей смертью, и после 10 проведенных в России лет он может вернуться. Спросил, не хочу ли я стать его преемником. Я вежливо отказался и сказал, что планирую сделать военную карьеру. Он, конечно, расстроился немного, но признал, что военная карьера — единственная достойная дона, то есть дворянина. А узнав, что я таковым не являюсь, уточнил — настоящего мужчины. Он с уверенностью утверждал — равного мне соперника нет, по крайней мере, из тех, кого он знает, кроме него, конечно. Но если я продолжу так же упорно тренироваться, он будет вынужден мне уступить, ибо Родригес сильно постарел и уже не может соперничать со мной в скорости и силе. В последнее время я тренировался только в паре с дагой, кинжалом с длинным лезвием, практически короткой шпагой. Теперь я был более-менее уверен, что смогу выйти на поединок с любым холодным оружием и с любым противником. Я на практике убедился в преимуществе боевой шпаги против сабли, сражаясь с саблей против вооруженного шпагой Родригеса. Разумеется, при условии, что противники равны в технической подготовленности. Часть лета я планировал провести у сестры, готовя бомбу для Миши как для оружейника. Перелопатив всю доступную мне по огнестрельному оружию литературу, я долго думал над решением проблемы долгой перезарядки и, наконец, нашел решение. В принципе, учитывая мое военное прошлое, я могу в точности воссоздать 3-линейную винтовку Мосина. Но производство сейчас нереально, невыполнимо технически и экономически. Все в комплексе. Не буду доказывать это. Меня озарила другая идея. Я вспомнил подаренное отцу одноствольное охотничье ружье Иж-5, вершину советской оружейной промышленности. Простое до невозможности и надежное, как лом. Мой отец ни разу не выстрелил из него, зато я пользовался им очень часто, когда удавалось быть дома. Я знал это ружье как свои 5 пальцев, и даже лучше. Вот такую бомбу для мозгов Михаила я готовил. Как в случае с мясорубкой, я решил вылепить из глины полноразмерное ружье, его действующую копию, и отдельно в разрезе замковую и курковую части. Только с курком и запорным механизмом пришлось немножко затупить таким образом, чтобы не давать готового решения, но чтоб оно само напрашивалось. Думаю, Миша справится, иначе какой он мастер, если такую мелочь не решит? Я даже изготовил в разрезе патрон, который вставлялся в патронник. Короче, осталось все хорошенько просчитать и выполнить в металле. Единственное, что я хотел изменить, а вернее усовершенствовать, сделать ствол нарезным, а пулю конусообразной. Думаю, шагов на 500-600 добьет, а может и дальше. Все зависит от длины ствола. Пока остановился на 80 сантиметрах, плюс 7 сантиметров патронник. Больше времени у меня заняли размышления, в какой более или менее удобоваримой форме преподнести это Михаилу. Я целенаправленно опускаю описание технических данных, состава металла, способов изготовления и подобных деталей. Не пытаюсь показать Москву того времени, бытовые подробности жизни жителей, как аристократов, представителей высшей знати, так и простых обывателей и обитателей дна. Не описываю архитектуру, особенности и историю строительства зданий, улиц города, непролазную грязь его окраин, конских яблок, наваленных по дорогам в больших количествах, и остальные литературные подробности. Добавляю только необходимые детали, нужные для получения полной картины событий. Я не собираюсь переделывать мир, менять ход истории и тому подобные вещи.